Глава третья. Энкритон. Это было удивительное здание. Построили его в викторианскую эпоху. Ободренный безоговорочной поддержкой тогдашнего хозяина поместья, архитектор снес дом времен королевы Анны и на его останках воздвиг нечто невиданное, воплощавшее в себе самые экзотические его грезы и фантазии. Энкритон нельзя было отнести ни к одному стилю или периоду. Его фасад топорщился наростами, которые свидетельствовали о равной любви архитектора к таким разным стилям, как нормандский, готический, барокко и рококо. Мелкие башенки торчали тут и там. Над путаницей зубчатых стен вздымались 8 основных башен. Узкие бойницы воровато подмигивали пучеглазым эркером, а из калейдоскопа черепицы тянулась вверх целая роща разномастных печных труб. И все это сооружение стояло не на фоне неба, а на фоне густого вечно зеленого леса, потому что за Энкритонским холмом подымалась другая, более крутая горка, щедро засаженная хвойными деревьями. Возможно, зачав этого монстра, фантазия хозяина оскудела, и он решил пощадить и почти не изуродовал террасы сада и аккуратные рощицы, разбитые на склонах холма в традициях Джона Ивлина. Джон Ивлин – литератор, теоретик и практик устройств парков и садов. Сохранившие свою первоначальную гармоничность, они мягко направляли ваш взор вверх на замок, словно давно смирились с его уродством. В окне замелькали деревья, и Энкритон скрылся из виду. Через минуту поезд снисходительно притормозил у крошечной станции. «Такие потрясения порой, конечно, необходимы», — пробормотал Седрик вслед за Агатой, выходя из вагона. Пропитанный солнцем морозец овеял их холодной волной. Поезд встречали двое — юноша в форме младшего лейтенанта и высокая девушка. Они очень хорошо смотрелись вдвоем и были чем-то похожи. Оба худые, темноволосые и с голубыми глазами. Увидев Агату и Седрика, они двинулись навстречу. Юноша хромал и опирался на палку. — Ну вот, — проворчал Седрик, — Энкриды пошли косяком. Привет, родственники! — Здравствуй, Седрик, — ответили те без особого энтузиазма и тотчас от него отвернулись. Девушка с радушной улыбкой взглянула на Агату. «Моя кузина Фенелла Энкрит», — вяло пояснил Седрик. «А этот воин — мой кузен Поль Кентиш, наша гостья мисс Агата Трой. Или, надо говорить, миссис Аллен? Господи, да чего же все сложно!» «Как прекрасно, что вы приехали», — сказала Фенелла. «Дедушка ждет не дождется и даже помолодел лет на 10. У вас много вещей?» Нам тогда надо было либо сделать два рейса, либо, если не возражаете, мы поднимемся на горку пешком. У нас только маленькая двуколка, а Росинант очень уже не молод. — Пешком? — взвизгнул Седрик. — Фенелла, детка, ты с ума сошла? Я пешком? Росинант? Отвлекаясь, добавлю, что дать этой скотине такое имя было верхом абсурда. Росинант повезет меня на себе, даже если потом окончательно впадет в маразм. «У меня два чемодана и куча всего для работы», — сказала Агата. «Так что груз тяжелый». «Что-нибудь придумаем», — заверил ее Поль, неприязненно глянув на Седрика. Они договорились на станции, что мольберт, подрамники и тяжелые коробки доставят в замок позже, и, погрузив в двуколку потрепанные чемоданы Агаты, а также выдержанный в зеленых тонах багаж Седрика, вчетвером сгромоздились сверху. Толстый белый пони неторопливо повез их по узкой дороге. «Тут всего миля до ворот усадьбы», — сказал Поль, — «а потом еще одна миля в гору. Мы с тобой сойдем у ворот, Фен». «А я бы тоже прошлась пешком», — заметила Агата. «В таком случае Седрик поедет дальше один», — с довольным видом заявила Фенелла. «Я вам не конюх!» — запротестовал Седрик. «А вдруг эта тварь усядется посреди дороги или возьмет и укусит меня? Какая же ты, Фенелла, вредная!» «Не говори глупостей!» — — сказала Фенелла. — Росинант как идет, так и будет идти до самого дома. — А кто у нас нынче обретается? — спросил Седрик. — Все те же. Мама приедет на следующие выходные. Я здесь потому, что у меня 2 недели отпуска. А так, как обычно, только тетя Милли и тетя Полина. Тетя Милли — это мать Седрика, а тетя Полина — моя мать. — объяснила она Агате. — Вообще-то тут легко запутаться. Тетя Полина, она по мужу миссис Кентиш, а моя мама по мужу миссис Энкрит. Тетя Миллиман тоже миссис Энкрит, потому что ее муж Генри Энкрит. — Генри Ирвин Энкрит! — мешался Седрик. — Прошу не забывать. — Покойный Генри Ирвин Энкрит. — Мой папа. Я вам уже говорил. — В нашей половине замка это все. — продолжала Фенелла. — Ну, а в западном крыле, конечно, Панталуша. Седрик застонал. Каролина Эйбл и вся их школа. Тетя Полина им помогает. У них там совершенно некому работать. По-моему, я перечислила всех. — Всех? — громко переспросил Седрик. — А что, Соня уехала? — Нет, она здесь. Я про нее забыла. — коротко ответила Фенелла. — Забыла? Я завидую тебе. Так легко забыть самое главное. Может, ты еще скажешь, что Сонино присутствие никого уже не волнует? — Какой смысл это обсуждать? — холодно заметил Поль. — А в Энкритоне больше обсуждать нечего, — парировал Седрик. — Лично меня эта тема очень, очень интересует. Пока мы ехали, я миссис Аллен все рассказал. — Ну, знаешь, Седрик, это уже слишком... Хором возмутились Поль и Фенелла. Седрик победно засмеялся, и в двуколке наступила неловкая пауза. Агата чувствовала себя не в своей тарелке и в конце концов завела разговор с Полем. Он оказался ей довольно приятным парнем. «Серьезный, но доброжелательный», — подумала она, — «и про войну говорит спокойно, не замыкается». Ранение он получил во время итальянской кампании и до сих пор долечивался. Агата поинтересовалась, чем же он займется после демобилизации, и удивилась, когда он вдруг покраснел. «Вообще-то, я думаю, честно говоря, у меня были планы поступить в полицию», — признался он. «Боже, какой ужас!» — вставил Седрик. «Поль у нас единственный, кто не желает иметь дело с театром», — объяснила Фенелла. «Я бы с удовольствием остался в армии, но теперь это исключено», — добавил Поль. «Может, я и в полицию не гожусь, не знаю». «Когда приедет мой муж, вам надо будет с ним поговорить», — сказала Агата. И тотчас засомневалась, а согласится ли Рори? «С инспектором Алином?» — изумился Поль. «Вы серьезно? Было бы замечательно». «Ну, не то чтобы поговорить, я думаю, он просто скажет, есть у вас шансы или нет». «Как я рад, что у меня язва 12-перстной кишки!» — заявил Седрик. — В том смысле, что мне даже не надо притворяться, будто я хочу быть отважным и сильным. Нутром-то я пошел старца, это точно. Агата повернулась к Фенелле. — А вы, наверное, решили связать судьбу со сценой? — Да. Теперь, когда война кончилась, хочу попробовать. Пока что работаю при театре шофером. — Ты будешь играть экстравагантных женщин, а я буду сочинять для тебя умопомрачительные костюмы. Влез в разговор Седрик. «Если когда-нибудь получу в наследство замок, будет забавно превратить его в этакий абсолютно элитарный театр». «Правда, если в Энкритоне останется Соня, она, как вдовствующая баронесса, потребует, чтобы все главные роли давали только ей». «Да, об этом я не подумал. Господи, да чего же мне нужны деньги?» «Фенелла, как ты думаешь, что для меня в конечном счете выгоднее? Подсюсюкивать старцу или ходить на задних лапках вокруг Сони? Поль, ты же разбираешься в тактике скрытого наступления. Ну, посоветую, милый, как мне быть?» «Это тебе-то не хватает денег, при том, что, как известно, ты зарабатываешь 2 раза больше, чем все мы вместе взятые. Это миф, чистой воды миф. Я живу на гроши, уверяю тебя». Тем временем Росинант неспешно вывез их на проселок, который упирался в ворота, за которыми во всей своей красе открывался Энкритон. От ворот вверх по холму пролегала через террасы сада широкая аллея, Местами переходя в ступени, она заканчивалась площадкой перед парадной дверью дома. Подъездная дорожка поворачивала от ворот налево и терялась за деревьями. «Должно быть, они очень богатые люди», — подумала Агата, — «ведь чтобы содержать все это в порядке, нужны огромные деньги». «Отсюда вам, конечно, не видно, что осталось от цветников», — словно в ответ на ее мысли сказала Финелла. «А что, трудные дети все еще окучивают фрейдистские символы?» — осведомился Седрик. «Они, между прочим, прекрасно работают», — вступил в разговор Поль. «В этом году вся вторая терраса занята под картошку. Вон, видите, они ее там копают». Агата уже заметила крошечные фигурки на склоне. «Картошка!» — скривился Седрик. «Сублимация беременности, не сомневаюсь». «Тем не менее, ешь-то ты ее с удовольствием!» — резко сказала Финелла. «Вот мы и приехали, миссис Аллен. Вы, правда, хотите пройтись? Тогда мы пойдем по центральной аллее, а Седрик пусть едет дальше». Они выбрались из двуколки. Объяснив, что сорожка привратника используется сейчас для хранения овощей, Поль открыл затейливые решетчатые ворота с гербом Энкридов. Седрик, всем своим видом выражая брезгливое недовольство, натянул вожжи, и двуколка уползла влево за поворот. Поль, Финелла и Агата двинулись по аллее вверх. В осеннем воздухе плыла песня. Металлические нотки в писклявых детских голосах производили странное впечатление. «Пой песню матросскую, пой! За моря поплывем мы с тобой! Эх, немало красоток знавал я на берегах Сакраменто!» Когда они поднялись выше, до них донесся бодрый женский голос, который перекрывал детский хор. «Воткнули, копнули, высыпали! И еще! Воткнули, копнули, высыпали!» На второй террасе десятка три мальчиков и девочек в такт песни орудовали лопатами. Одетая в бриджи и свитер, рыжеволосая молодая женщина, задавая ритм, выкрикивала команды. На глазах у Агаты какой-то мальчишка в последнем ряду высыпал целую лопату земли за шиворот своей соседки. Девочка, не прекращая визгливо петь, в отместку стукнула его лопатой по заду. «Воткнули, копнули, высыпали и еще!» Женщина весело помахала рукой Полю и Финелле. «Идите сюда!» — крикнула ей Финелла. Оставив свой отряд, женщина размашисто двинулась к ним. Дети продолжали петь, но уже без прежнего воодушевления. Подошедшая была на редкость хороша собой. «Мисс Каролина Эйбл!» — представила ее Финелла. Мисс Эйбл крепко пожала руку Агате. Краем глаза Агата увидела, как все та же девочка, повалив своего обидчика, уселась на него верхом и принялась тщательно обмазывать его голову грязью. Для удобства она сняла с него белый колпак. Такие же странного вида головные уборы были еще на нескольких детях. «Как я погляжу, Кэрол, они у вас славно работают», — сказала Финелла. «Через 5 минут сделаем перерыв. Эта работа им очень помогает. Они сознают, что заняты чем-то общественно полезным», — с энтузиазмом объяснила мисс Эйбл. «Стоит таких детей, особенно интровертов, приохотить к труду и считайте, полдела сделано». Финелла и Поль, стоявшие спиной к детям, понимающе кивнули. Между тем мальчишка сбросил с себя девочку и теперь отважно пытался укусить ее за левую ногу. «А как их головы?» — серьезно спросил Поль. Мисс Эйбл пожала плечами. «Все идет своим чередом. Завтра доктор опять приедет». Агата невольно ойкнула. В тот же миг девочка завопила так пронзительно, что ее голос выделился из общего хора, и пение прекратилось. «Может быть, вам взглянуть?» — пробормотала Агата. Мисс Эйбл обернулась. Девочка в это время силилась лягнуть мальчишку, но тот упрямо держал ее за ногу. «Отпусти ты, корова!» — заорала малолетняя амазонка. «Патриция! Дэвид!» — строго крикнула мисс Эйбл и направилась к ним. Остальные дети, перестав копать, молча застыли в ожидании. Провинившиеся, продолжая крепко держать друг друга, разразились взаимными обвинениями. «Очень любопытно!» — — жизнерадостно и с интересом сказала мисс Эйбл. — С чего вдруг у вас возникло желание подраться? Тут же посыпались сбивчивые гневные объяснения. Мисс Эйбл, казалось, все поняла и, к удивлению Агаты, даже записала что-то в блокнот, предварительно взглянув на часы. — Ну а теперь, — ее голос зазвучал еще бодрее, чем прежде, — вы, конечно, чувствуете себя гораздо лучше. Просто у вас было сердитое настроение и потребовалась разрядка. Ведь так? Но, поверьте, для этого есть и другие, куда более приятные способы. А драться вовсе не обязательно. — Нет, обязательно! — немедленно возразила девочка, свирепо повернулась к своему противнику и, прорычав «убью!», опять повалила его на грядку. — А что, если мы сейчас возьмем лопаточки на плечо и с веселой песней помаршируем на месте? Заглушая несущиеся с земли вопли, предложила мисс Эйбл. Вырвавшись из рук мальчишки, девочка откатилась в сторону, наскребла пригоршню грязи и, вне себя от ярости, метко залепила прямо в мисс Эйбл. Мальчишка и еще несколько детей громко рассмеялись. Чуть погодя, мисс Эйбл засмеялась вместе с ними. — Вот ведь паршивка! — не выдержал Поль. — Знаешь, Винелла, я все же думаю, вот если ее хорошенько выпороть... — Ни в коем случае! — возразила девушка. — Метод в том и заключается. Слушай, у меня сейчас, наверное, очень смешной вид, не так ли? С неистребимым оптимизмом говорила в это время мисс Эйбл. — Что ж, а теперь давайте-ка все вместе поиграем в очень веселую, шумную игру. В третий лишний. Каждый выберет себе пару. Дети стали разбиваться на пары, а мисс Эйбл, вытерев лицо, подошла к трем невольным свидетелям сцены. — Не понимаю, как вы терпите панталошу? — начал было Поль. — Что вы, она прекрасный податливый материал, и уже есть значительный прогресс, — перебила его мисс Эйбл. — За 7,5 часов она подралась первый раз, да и то драку-то начал Дэвид. Вот он, к сожалению, довольно тяжелый случай. — Патриция, Патриция! — закричала она. — Ну-ка на середину. А ты, Дэвид, постарайся ее поймать. Пока остается хоть какая-то возможность, мы стремимся помочь детям реализовать агрессивные импульсы в наименее эмоциональной форме, — пояснила она. Предоставив ей деловито командовать игрой, они пошли дальше. На четвертой террасе Агата увидела двигавшуюся в их сторону высокую, чрезвычайно привлекательную даму в твидовом костюме, фетровой шляпе и плотных перчатках с широкими отворотами. — Это моя мать, — сказал Поль. Очень рада, с некоторым замешательством произнесла миссис Кентиш, когда ей представили Агату. — Если я не ошибаюсь, вы приехали писать папочкин портрет? Она величаво склонила голову, будто играла вдовствующую герцогиню. — Очень мило. Надеюсь, вы здесь не будете испытывать неудобства, хотя в наши дни... Она слегка оживилась. — Но, полагаю, вы, как художник, будете снисходительны к несколько богемной. Ее голос снова угас, и она повернулась к сыну. — Поль, дитя мое! Она произнесла это с большим чувством. — Тебе не следовало подниматься пешком? — Ах, бедная твоя ножка! Финелла, дорогая, как ты могла ему позволить? — Для моей ноги это только полезно, мама! — ответил Поль. Миссис Кентиш покачала головой и затуманенным взором оглядела своего хмурого сына. «Отважный мой мальчуган!» Ее полный нежности голос задрожал, и Агата со смущением увидела, что на глазах у нее блестят слезы. «Настоящий троянский воин!» — прошептала миссис Кентиш. «Правда, Финелла?» Финелла неловко засмеялась, а Поль быстро отвел взгляд в сторону. «Куда ты собралась?» — громко спросил он. «Иду напомнить мисс Эйбл, что им пора домой. Бедные детишки так усердно трудятся. Право, не знаю, но все же... Боюсь, я покажусь вам старомодной, миссис Аллен. Тем не менее, я полагаю, что никто не воспитывает ребенка лучше, чем его родная мать». «Но, мама, с панталошей все равно надо что-то делать!» — возразил Поль. «Она же настоящее чудовище!» «Ах, бедная маленькая панталоша!» — горько воскликнула миссис Кентиш. «Мы, пожалуй, пойдем, тетя Полина», — сказала Финелла. «Седрик поехал один, а я его знаю. Он даже вещи не выгрузит». «Ах, Седрик!» — как эхо отозвалась миссис Кентиш. «Тю!» и, величественно улыбнувшись Агате, удалилась. «Мама слишком глубоко все переживает», — пробормотал Поль. «Да, Финелла?» «Вообще-то они все такие», — сказала Финелла. «Я говорю об их поколении. Мой отец сплошные эмоции, а уж тетя Дейзи по этой части любого за пояс заткнет. Они все в дедушку пошли». «Все, кроме Томаса». «Да, кроме него. Знаете, миссис Аллен, по-моему, если одно поколение чрезмерно чувствительное и экзальтированное, то следующее вырастает совсем другим. Как вы думаете? Вот, например, мы с Полем. Нас ничем не прошибешь. Верно, Поль?» Агата повернулась к Полю. Он, не отрываясь, смотрел на свою кузину. Его темные брови были нахмурены, губы плотно сжаты. Во взгляде светилось безграничное, торжественное благоговение. «Да он же в нее влюблен!» — подумала Агата. Интерьер замка более чем оправдывал ожидания, рождавшиеся при виде его чудовищного фасада. Агате предстояло узнать, что слово «большой» было в Энкритоне самым расхожим определением. Там имелись «большая западная роща», «большая галерея», «большая башня». Пройдя через большой подъемный мост над высохшим рвом, ныне превращенным в огород, Агата, Финелла и Поль вошли в большой зал. Здесь неистощимый своей изобретательности архитектор игриво поупражнялся над темой Елизаветинской эпохи. В большом зале были щедро представлены и причудливая резьба по дереву, и цветные витражи с гербом Анкредов, и геральдические эмблемы других знатных семейств, предположительно связанных с Энкридами родством. Среди этого великолепия резвилась разнообразная мифологическая живность, ну а там, где геральдика и мифология исчерпывали свои возможности, в ход шла религиозная символика. Зубчатые крестики якоря Энкридов, легкомысленно нарушая табель о рангах, соседствовали с ключами святого Петра и с крестом Иоанна Предтечи. Напротив входной двери в глубине зала тянулись украшенные знаменами резные хоры – галерея менестрелей. Под ней на стене, сплошь покрытой лепным узором, и предполагается повесить портрет, – объяснила Финелла. При дневном свете, как сразу поняла Агата, испещренный разноцветными бликами от витражей, он будет похож на головоломку. Вечером, по словам Поля, его должны освещать 4 яркие лампы, специально для этой цели, укрепленные под галереей. В зале и без того уже висело немало портретов. Больше всего Агату поразило огромное полотно над камином, изображавшее кого-то из Энкридов в образе морехода XVIII века. Он указывал шпагой на расколовшую небо молнию, причем с таким видом, будто сотворил ее собственноручно. Под этим шедевром, греясь у камина, сидел в необъятном кресле Седрик. «Багажом занимаются». Он выкарабкался из кресла и встал. Лошадь повел на конюшню кто-то из младших долгожителей. Краски дрожайшей миссис Аллен уже отправлены наверх в ее неприступную заоблачную обитель. «Сядьте же, миссис Аллен, прошу вас. Вы, конечно, безмерно устали. Моя мама сейчас сюда придет. Явление старца назначено на 8:30. Времени у нас еще много, мы можем приятно расслабиться. Я дал указание старшему долгожителю, он уже несет нам выпить. Кстати, позвольте от имени нашей ненормальной семьи поздравить вас прибытием в дом пряник». «Может быть, сначала посмотрите вашу комнату?» – спросила Финелла. «Хочу предупредить, что в эту экскурсию войдет еще одно изнурительное восхождение, а также долгий пеший переход», — сообщил Седрик. «Финелла, а куда ее определили?» «В Сиденс». Сара Кэмпбелл Сиденс, английская актриса, 1755-1831. «Примите мое глубочайшее сочувствие, хотя, конечно, Сиденс — это наиболее приличный вариант. Над умывальником там висит гравюра с портретом этой патологически мускулистой актрисы в роли леди Макбет. Я не ошибаюсь, Финелла, а сам я живу в Гаррике». Дэвид Гаррик, великий английский актер, 1717-1789. 1779. Где чуть повеселее, особенно когда у крыс брачный сезон. А, вот и старший долгожитель. Прежде чем отправиться в полярную экспедицию, вы обязаны для храбрости выпить. Древний старик-слуга шел к ним через зал с подносом, уставленным рюмками и бутылками. «Баркер, ты весенний цветок, что радует глаз после долгой зимы!» — пробормотал Седрик. «Спасибо, мистер Седрик!» — отозвался старик. «Мисс Винелла, сэр Генри шлет привет и надеется иметь счастье отужинать вместе со всеми. Сэр Генри просил также узнать, хорошо ли доехала миссис Аллен». Возможно, ей тоже следовало передать сэру Генри какие-нибудь любезные слова, но Агата не была в этом уверена, и потому просто сказала, что доехала хорошо. Впервые пробудившись от своей обычной вялости, Седрик начал довольно бодро готовить коктейли. «В домике пряники есть лишь один уголок, где ни к чему не придерешься. Это винный погреб», — сказал он. «Баркер, благодарю тебя от всего сердца. В сравнении с тобой даже быстроногий Ганимед показался бы черепахой». «Знаешь, Седрик, эти твои шуточки насчет Баркера вовсе не кажутся мне верхом остроумия», — заметил Поль, когда старик дворецкий ушел. «Да что ты, Поль, не может быть! Ты меня огорчил!» «Баркер уже глубокий старик, и он очень нам предан», — быстро сказала Финелла. Седрик метнул своих родственников откровенно злобый взгляд. «О, какие средневековые сантименты!» — прошипел он. «Ноблес оближ, да? И так далее. Ах ты, боже мой!» «Ноблес оближ. Благородство обязывает». К облегчению Агаты эта сцена была прервана появлением полной, улыбающейся женщины, вошедший в зал через одну из боковых дверей, за которой Агата успела разглядеть просторную, казенного вида гостиную. «О, это моя мамочка!» — томно махнув рукой, сказал Седрик. Миссис Миллиман Энкрид отличалась крепким сложением и очень белой кожей. Ее блеклые волосы были тщательно уложены в прическу, похожую на парик. Агате подумалось, что Миллиман напоминает хозяйку небольшого, но весьма дорогого пансиона или директрису частной школы. Голос у нее был необычайно низкий, а руки и ноги необычайно большие. По сравнению с Седриком, рот у Миллиман был широкий, но глаза и подбородок достались сыну явно от нее. Одета она была в добротную, без затей блузку, вязаную кофту и темную юбку. Руку Агате миссис Миллиман Энкрид пожала крепко и сердечно. «В общем, солидная женщина». «Очень рада, что вы решили приехать», — сказала она. «Мой свекр в восторге. Что ж, теперь хоть займет себя чем-нибудь, развлечется». Седрик трагически застонал. «Милли, деточка!» — воскликнул он. «Ты бы сначала подумала!» И, повернувшись к Агате, страдальчески скривил лицо. «Я что-нибудь не то сказала?» — удивилась его мать. — «Очень на меня похоже». И весело засмеялась. «Нет-нет, что вы!» — торопливо успокоила ее Агата, оставив без внимания сочувственной гримасы Седрика. «Я надеюсь, что сеансы не утомят сэра Генри». «Да он как только устанет, сам вам скажет», — заверил ее Миллиман. И у Агаты неприятно заныло под ложечкой, когда она подумала, что должна будет за 2 недели написать портрет 6х4, имея дело с человеком, который в любую минуту может решительно заявить, что устал позировать. «Все-все, хватит о делах!» — проверещал Седрик. «Коктейли готовы!» Они расположились вокруг камина. Поль и Финелла сели на софу, Агата устроилась напротив них, а Миллиман поместила себя в высокое кресло. Придвинув вплотную к нему мягкую козетку, Седрик улегся на нее, повернулся на бок и, опираясь о колени матери, посмотрел на нее влюбленными глазами. Поль и Финелла глядели на него с плохо скрываемым омерзением. «Чем же ты был в эти дни занят?» Миллиман положила свою массивную белую руку на плечо сыну. «Ах, куча всяких нудных дел!» — вздохнул он и потерся щекой о ее пальцы. «Расскажи, что у нас намечается? Ужасно хочется как-нибудь развеяться, повеселиться. О, давайте устроим пирушку в честь миссис Аллен. Ну, пожалуйста!» И он повернулся к Агате. «Вам ведь будет приятно, правда? Ну, скажите, что да. Я вас умоляю!» «Я приехала работать!» Из-за Седрика Агата чувствовала себя неловко и сказала это довольно резко. «Черт! Миллиман чего доброго решит, что я принимаю его всерьез?» — подумала она. Но Миллиман снисходительно засмеялась. «Миссис Аллен останется у нас на день рождения», — сказала она. «Как и ты, дорогой, если сможешь пробыть здесь 10 дней. Ты ведь останешься, да?» «Ну, хорошо», — капризно ответил он. «Мне все равно негде работать. Мой кабинет сейчас прихорашивают, и я привез все это занудство с собой». «Да, но день рождения... Ой, тоска будет смертная. Милли, деточка, вынести еще один день рождения, боюсь, это выше моих сил». «Дерзкий маленький негодник», — ласково пробасила она. «А давайте еще выпьем», — громко предложил Поль. «Кто сказал выпьем?» — раздалось с галереи. «Тогда и мне рюмашечку. Бегу-бегу». «О, боже!» — прошептал Седрик. «Это Соня!» В зале тем временем стемнело, и своим первым появлением Соня Оринкорт вызвала у Агаты ассоциацию с призраком. В дальнем конце зала с галереей менестрелей, порхая, спускалось нечто белое и воздушное. Продвижение призрака сопровождалось каким-то прищебетыванием и подчирикиванием. Когда Соня просеменила на середину зала, Агата увидела, что она облачена в одеяние, которое даже во втором акте музыкального бурлеска сразило бы зрителей наповал. «Наверное, выражение «появиться в неглиже» подразумевает именно такой туалет», — подумалась Агате. «Ой, умру, не встану!» — пропищала мисс Оринкорт. «Только посмотрите, кто к нам приехал! Сэдди!» И она протянула Седрику обе руки. «Ты ослепительно выглядишь, Соня!» — воскликнул он и взял ее руки свои. «Откуда это роскошное платье?» «Да что ты, лапочка, ему уже 100 лет! Ой, простите!» Изогнув стан, мисс Оринкорт поглядела на Агату. «Я вас не увидела?» Миллиман холодно представила ее Агате. Фенелла и Поль встали с софы, и мисс Оринкорт плюхнулась на их место. Раскинув руки в стороны, она быстро зашевелила пальцами. «Скорей, скорей, скорей!» — закричала она по-детски капризно. «Соня хочет люмоську!» Ее светлые, почти белые волосы челкой закрывали лоб, а сзади падали на плечи волной шелковистых нитей. «Хм, будто водоросли в аквариуме!» — подумалась Агате. Глаза у нее были круглые, как блюдца, с загнутыми черными ресницами. Когда она улыбалась, пухлая верхняя губка плоско натягивалась, уголки рта заворачивались к низу, и две тонкие черточки, намечая бороздки будущих морщин, устремлялись к подбородку. Кожа у нее была белая и упругая, как лепестки камелии. Соня поражала своей внешностью, и, глядя на эту молодую женщину, Агата почувствовала себя заурядной дурнушкой. «Вот кого бы написать обнаженной!» — подумала она. И интересно, не была ли Соня прежде натурщицей? Такое впечатление, что была. Мисс Оринкорт и Седрик меж тем углубились в неправдоподобно оживленный разговор о какой-то ерунде. Финелла и Поль отошли подальше, и Агата осталась в обществе Миллиман, которая принялась рассказывать, как трудно вести хозяйство в большом доме. На коленях у Миллиман лежал широченный кусок ткани. Не отрываясь от беседы, она вышивала на нем орнамент, который поверг Агату в оцепенение своей чудовищной цветовой гаммы и вульгарностью линий. Похожие на червяков загогулины, подчиняясь прихотливой фантазии Миллиман, переплетались и душили друг друга. На ткани не было оставлено ни одного свободного места, и ни один узор не был доведен до логического конца. Время от времени Миллиман замолкала и с довольным видом разглядывала свое произведение. «Мне еще повезло», — монотонно говорила она. «У меня и кухарка есть, и 5 горничных, и баркер. Но все они старики, и многие попали в Энкритон из других домов от наших родственников. Моя заловка Полина, та, которая миссис Кентиш, во время эвакуации бросила свой дом и недавно переехала к нам вместе с двумя горничными. Дездемона то же самое. В основном живет теперь в Энкритоне и перевезла сюда свою старую няньку. А Баркер и остальные служат у нас с самого начала. Но все равно трудно, даже сейчас, когда западное крыло отдали под школу. В прежние времена было, конечно, другое дело, добавил нас с оттенком самодовольства. Слуг в доме было хоть отбавляй. «А они между собой ладят?» — спросила Агата. Она наблюдала за Седриком и мисс Оринкорт. Видимо, уже определив тактику, Седрик твердо решил обворожить Соню. И на София шел бойкий, хотя и стопроцентно искусственный флирт. Сейчас они о чем-то шептались. «Если бы!» — огорченно вздохнула Миллиман. «Ссорятся постоянно!» И совершенно неожиданно добавила. «Не зря же говорят, каков пуп, таков и приход. Правильно?» Агата подняла на нее глаза. Миллиман широко улыбалась, ничего не выражающей улыбкой. «У них это фамильное», — подумала Агата. «Скажут что-нибудь этакое, а ты и не знаешь, как ответить». В зал вошла Полина и направилась к Фенелле и Полю. Держалась она очень решительно. В улыбке, которую она дарила Фенеллу, ясно читалось: «Можешь быть свободна». «Дорогой мой», — обратилась Полина к сыну, — «я тебя всюду ищу». Фенелла тотчас отошла в сторону. Движением, исполненным монаршего величия, Полина поднесла к глазам лорнет и вперила взгляд в Соню, которая уже растянулась на Софе во весь рост. Седрик, пристроившись на подлокотнике, сидел у ее ног. «Я принесу тебе стул, мама», — поспешно сказал Поль. «Спасибо, милый». Полина переглянулась с Миллиман. «Я с удовольствием сяду. Нет-нет, миссис Аллен, не вставайте, прошу вас, вы очень любезны. Благодарю тебя, Поль». «Мы с Нуф-Нуфом сегодня придумали шикарное развлечение», — весело сообщила Соня. «Перебирали всякие старинные драгоценности». Она потянулась и негромко зевнула. «Нуф-Нуф?» Агата была в недоумении. «Что это еще за нуф-нуф?» Заявление Сони было встречено зловещим молчанием. «Он в восторге, что с него картину нарисуют», — добавила она. «Так доволен, убиться можно». С достоинством повернув корпус, Полина расширила поле обзора и ввела в него Миллиман. «Ты сегодня видела папочку?» — спросила она не то что сердечно, но как бы намекая, что пора объединить силы против общего врага. В 4 часа я, как обычно, поднялась к нему проверить, все ли в порядке, но... Миллиман поглядела на мисс Оринкорт. «Он был занят!» «Тю!» — выдохнула Полина, сложила руки домиком и закрутила большими пальцами, словно что-то наматывая. Миллиман на этот раз не засмеялась, а лишь коротко хохотнула и повернулась к Агате. «Не знаю, все ли Томас объяснил вам про портрет», — бодро сказала она. «Мой свекр хочет, чтобы вы писали его в нашем маленьком театре. Задник там уже повешен, а поставить освещение вам поможет Поль. Папочка хочет начать завтра в 11 утра, и если у него хватит сил, будет каждый день позировать 1 час утром и 1 час после обеда». «Надо нарисовать Нуф-Нуфа верхом на коне», — сказала Соня. «Будет потрясающе!» «Позу сэр Генри, разумеется, выберет сам», — не удостоив Сони взглядом, заявила Миллиман. «Но тетя Милли», — покраснев, вмешался Поль, — «миссис Аллен, как художнику, вероятно, лучше знать. То есть, я хочу сказать, вам не кажется, что...» «Вот именно, тетя Милли», — поддержала его Фенелла. «Да, Милли, право же», — заговорил Седрик. «Я абсолютно согласен. Прошу тебя, Милли, и вы, тетя Полина, и ты, Соня, мой ангел. Умоляю вас, не забывайте, что миссис Аллен... О, боже мой, заклинаю вас, думайте, что вы говорите». «Мне будет очень интересно выслушать соображения сэра Генри», — сказала Агата. «Очень мило с вашей стороны», — кивнула Полина. «Кстати, Миллиман, я забыла сказать, что мне звонила Дейзи. Она приедет на день рождения. «Спасибо, что предупредила!» С плохо скрытой досадой отозвалась Миллиман. «У меня совсем вылетело из головы, тетя Милли. Моя мама тоже приедет», — сказала Финелла. «Что ж...» Миллиман слегка улыбнулась. «Теперь хотя бы буду знать». «И Джанетта приедет? Невероятно!» Полина подняла брови. «По-моему, она не заглядывала в Энкритон года два. Надеюсь, ей не смутит наш спартанский быт и теснота?» «Учитывая, что она живет сейчас в маленькой двухкомнатной квартире», запальчиво начала Финелла, но сдержалась. «Мама просила передать, что если ожидается слишком много гостей, она не рискнет обременять вас своим присутствием». «Ну, я могу переехать из Бернар в Бресгерлду», — предложила Полина. «Пожалуйста, я перееду». «Ни в коем случае, Полина», — возразила Миллиман. «В Бресгерлду страшный холод, и потолок течет. А кроме того, там крысы. Дездемона в прошлый раз очень жаловалась. Я велела Баркеру насыпать там отравы, но он куда-то ее задевал. Пока он ее не найдет, о Бресгерлду надо забыть». Сара Бернар, великая французская актриса, Энн Бресгерлду, английская актриса. «О, а мама может пожить со мной в Дузе?» Элеонора Дузе, итальянская актриса. Пробормотала Финелла. «Мы обе будем только рады, и дров меньше уйдет». «Боже мой, о чем ты говоришь?» Хором воскликнули Полина и Миллиман. «Миссис Аллен, я пойду наверх переодеваться», — громко сказала Финелла. «Хотите посмотреть вашу комнату?» «Спасибо». Агата постаралась не выдать своей радости. «Я пойду с вами, спасибо». Пока они шли, Финелла не проронила ни слова. Вместе с ней Агата поднялась на второй этаж, прошла через бесконечную картинную галерею и два длинных коридора, потом забралась по головокружительно крутой винтовой лестнице и очутилась перед дверью, на которой висела деревянная табличка с надписью «Сидденс». Сара Сидденс. Великая трагикомическая английская актриса. Финелла открыла дверь. На белых крашеных стенах, будто приветствуя Агату, закачались розовые блики от пылающего камина. Камчатные занавеси с узором из веночков, овечья шкура на полу, низкая кровать, викторианский фарфоровый умывальник и над ним, да, все правильно, заключенная в рамку миссис Сидденс. Краски и кисти Агаты были сложены в углу. «Какая чудная комната!» «Рада, что вам нравится!» — сдавленным голосом отозвалась Финелла. Агата с удивлением отметила, что девушка вот-вот взорвется от гнева. «Я хочу перед вами извиниться за моих скотов-родственников!» — запинаясь, добавила она. «Вот тяна! А о чем это вы?» «Они должны быть счастливы, что вы вообще согласились!» «Да напишите вы дедушку хоть стоящим на голове! Да пусть у него на вашей картине хоть чеснок из носа растет!» Они все равно должны быть счастливы. Какая наглость! Даже Седрик, этот гаденыш, и тот сгорел со стыда. Было бы от чего расстраиваться. Это в порядке вещей. Когда дело касается портрета, люди ведут себя так, только диву даешься. Я их ненавижу. Вы слышали, как они чуть с желчью не изошли, когда я сказала, что мама тоже приедет. Старые бабы — это жуть. И никто меня не переубедит. А эта стерва Соня развалилась на софе и слушала с упоением. Да как они смели еще и при ней! Нам с Полем было так стыдно! Финелла топнула ногой, потом упала на колени перед камином и разразилась слезами. «Ради бога, простите!» — заикаясь, пролепетала она. «Я еще хуже, чем они, но мне все это уже поперек горла стоит. Лучше бы я сюда не приезжала!» «Энкритон мне отвратителен! Если бы вы только знали, до чего здесь мерзко!» «Послушайте, — мягко сказала Агата, — может быть, вам не стоит все это мне говорить? Я понимаю, это ужасно некрасиво, но ничего не могу с собой поделать. А если бы ваш дедушка привел в дом какую-нибудь дешевую блондинку, каково бы вам было?» Агата на миг представила себе своего деда, ныне уже покойного. Строгий и немного церемонный, он был профессором Оксфорда. «Над ним все смеются!» — схлипывая, продолжала Фенелла. «Я ведь раньше его очень, очень любила, а теперь он ведет себя как настоящий дурак! Старый влюбленный дурак! И сам же виноват! А когда я пошла, впрочем, неважно. Простите меня, пожалуйста, надоедаю вам тут своими глупостями. Позор!» Агата села в низкое кресло у камина и задумчиво посмотрела на Финеллу. «Девочка в самом деле расстроена», — подумала она, вдруг поняв, что эмоции Энкридов перестали вызывать у нее доверие. «Никакой это не позор», — сказала она, — «и вы нисколько мне не надоели. Только лучше не говорите ничего такого, за что сами себя потом будете ругать». «Хорошо», — Финелла поднялась на ноги. «Природа наградила ее счастливым свойством. В слезах она была поистине очаровательна». Тряхнув головой, девушка прикусила губу и взяла себе в руки. «А актриса из нее выйдет отличная», — подумала Агата. И тотчас себя укорила. «Если девочке идет, когда она расстроена, почему я спешу заключить, что расстроена она далеко не так сильно, как кажется? Нужно быть добрее». Она погладила Финеллу по плечу, и хотя нежности были не в ее привычке, легонько сжала пальцы девушки, когда та горячо схватила ее за руку. «Успокойтесь. Разве не вы сегодня говорили, что ваше поколение Энкридов ничем не прошибешь?» «Да, мы стараемся не распускаться, но вы так добры ко мне, что я не выдержала и дала себе волю. Больше не буду, клянусь». «О, боже мой, хватит!» — взмолилась про себя Агата, а вслух сказала. «Я вряд ли могу вам чем-нибудь помочь. К сожалению, от меня в таких ситуациях толку мало. Мой муж говорит, что я шарахаюсь от любого проявления эмоций, как нервная лошадь. Но если вам все-таки надо выговориться, не стесняйтесь, я вас послушаю». «Нет, на сегодня, пожалуй, достаточно», — здраво рассудила Финелла. — «Вы ангел. Ужин 8:30. Вы услышите гонг». Девушка шагнула к двери. «И все равно», — обернувшись, добавила она, — «в Энкритоне случится что-то ужасное. Вот увидите». Унаследованное актерское чутье подсказало ей, что на этой эффектной реплике стоит закончить. Спиной, выйдя из комнаты, Финелла изящно закрыла за собой дверь.